Салли спускалась по дороге к озеру, я помахал ей и окликнул по имени. Мне всегда было приятно видеть Салли. Остальные тоже мне, конечно, нравились, но Салли бесспорно была самой прелестной из всей компании. Когда я помахал ей, она стала двигаться быстрее. Ничего вульгарного в ее движениях не было. Этого за ней никогда не водилось. Она просто достаточно увеличила скорость, чтобы показать, что ей тоже приятно меня видеть. Я повернулся к человеку, стоявшему рядом со мной. «Это Салли», — сказал я. Он улыбнулся мне и кивнул. Привела его миссис Хестер. «Джейк, это мистер Гелхорн», — сказала она. «Вы помните, он прислал вам письмо, прося о встрече?» На самом деле, миссис Хестер прекрасно знала, что никакого письма я не читал. На ферме у меня миллионы дел, и почта — одна из тех вещей, на которые я не могу тратить время. Вот почему я нанял миссис Хестер. Она живет поблизости и хорошо разделывается со всякими глупостями, приходящими по почте. А самое главное, ей нравятся Салли и все остальные. Есть люди, которым они не нравятся. «Рад встретиться с вами, мистер Гелхорн», — сказал я. «Раймонд Гелхорн», — уточнил он и подал мне руку. Он был крупным парнем, на полголовы выше меня и шире в плечах, и, пожалуй, вдвое моложе, где-то под 30. Волосы у него были черные, гладко причесанные, с пробором посередине, усы тонкие, аккуратно подстриженные, а челюсти такие выступающие, что казалось, будто у него легкая форма свинки. Кино он бы, конечно, играл злодея, из чего я заключил, что он славный человек. На кино всегда можно положиться, если знать, как к этому подойти. «Меня зовут Джейкоб Фолкерс», — сказал я. «Что я могу для вас сделать?» Он ухмыльнулся. Это была широкая, белозубая улыбка. «Не расскажете ли вы мне немного о вашей ферме, если можно?» Я слышал за спиной приближающуюся Салли и протянул руку. Салли прильнула к ней, и ощущение твердой, гладкой поверхности ее крыла согрело мне ладонь. «Красивый автомобиль», — сказал Гелхорн. «Можно, конечно, назвать ее и так. Салли представляла собой модель 2045 с откидным верхом, с позитронным мотором, Хеннис Карлтона и шасси Армата. Она обладала самыми пропорциональными формами, какие я только видел. 5 лет. С тех пор, как она появилась на ферме, она была моей любимицей, и я снабдил ее всеми усовершенствованиями, какие только мог придумать. За все эти годы никто никогда не сидел за ее рулем. Ни разу». «Салли», — сказал я, нежно похлопывая ее, — «познакомься с мистером Гелхорном». Урчание мотора Салли сделалось на тон выше. Я всегда очень внимательно прислушиваюсь к работе двигателей моих подопечных. Последнее время в моторах почти всех автомобилей часто возникал стук, и замена масла нисколько не улучшала ситуацию. Однако сейчас звук двигателя Салли был таким же ровным, как и ее отполированная поверхность. «Вы что, всем своим машинам даете имена?» — спросил Гелхорн. Его голос звучал насмешливо, а миссис Хестер не нравились люди, которые подсмеиваются над фермой. Она язвительно сказала. «Ну, конечно, ведь у машин есть свои индивидуальности, не так ли, Джек? Все седаны — мальчики, а все машинки с откидным верхом — девочки». Гелхорн опять усмехнулся. «И вы их держите в отдельных гаражах, мадам?» Миссис Хестер бросил на него испепеляющий взгляд. Гелхорн сказал, обращаясь ко мне. «Нельзя ли нам поговорить наедине, мистер Фолкерс?» «Это смотря о чем», — ответил я. «Вы что, репортер?» «Нет, сэр, я торговый агент. То, о чем я хочу поговорить, не для печати. Уверяю вас, я заинтересован в строгой секретности. Давайте-ка пройдемся немного вдоль дороги. Там есть скамейка, на которой мы могли бы посидеть». Мы направились к скамейке. Миссис Хестер ушла, а Салли двинулась за нами. Я спросил: «Вы не против, если Салли составит нам компанию?» «Нет, конечно, ведь она никому не расскажет о нашем разговоре, не так ли?» Он посмеялся своей шутке, протянул руку и погладил Салли по радиатору. Салли резко увеличил обороты двигателя, Гелхорн отдернул руку. «Она просто не привыкла к незнакомым», — сказал я. Мы сели на скамейку под большим дубом, откуда открывался вид на пруд и нашу собственную скоростную дорогу за ним. День выдался теплый, и большинство машин вышло на прогулку. На дороге их было не менее 30. Даже на таком расстоянии я видел, как Джереми проделывает свой обычный трюк, подкрадываясь и пристраиваясь позади какой-нибудь степенной старой модели, затем внезапно набирая скорость и обгоняя старушку, тормозя перед самым ее носом. 2 недели назад он таким образом совсем оттеснил старого Ангуса с асфальта, и в наказание я выключил его мотор на 2 дня. Однако это не помогло, и, боюсь, тут уже ничего не поделать. Джереми — спортивный автомобиль, а машины этого типа очень возбудимые. «Но, мистер Гелхорн, — сказал я, — можете вы мне сказать, зачем вам нужна информация о ферме?» Вместо ответа он посмотрел по сторонам и сказал: «Знаете, у вас тут просто потрясающе, мистер Фолкерс. Зовите меня просто Джейк, как все». «Хорошо, Джейк. Сколько у вас здесь машин?» 51. Каждый год у нас появляется 1 или 2 новых. Был год, когда прибавилось 5. Мы еще ни одной не потеряли, и они все в рабочем состоянии. У нас даже есть модель Matto Mod 15-го года выпуска. Это один из самых ранних автомобилей роботов, и он все еще на ходу. С него и началась эта ферма. Добрый старый Мэтью, сейчас он большую часть дня стоит в гараже, но ведь он дедушка всех автомобилей с позитронным мотором. Когда они появились, владельцами машин-роботов могли быть только слепые ветераны, больные параплегии, губернаторы штатов. Но мой босс, Самсон Хэридж, был достаточно богат, чтобы обойти все запреты и купить такую машину. В те времена я служил у него шофером. Вспоминая те дни, я чувствую себя старым. Я ведь еще помню время, когда на свете не было ни одного автомобиля даже с таким малюсеньким мозгом, который позволил бы ему найти дорогу домой. Я водил безжизненные глыбы машин, которые нуждались в человеческих руках, управляющих ими каждую минуту. Ежегодно такие машины убивали на дорогах 10 000 человек. Автоматика исправила положение. Позитронный мозг, конечно, работает много быстрее человеческого и гораздо лучше управляет автомобилем. Ты садишься в машину, набираешь адрес и предоставляешь ей действовать по своему усмотрению. Сейчас мы воспринимаем это как должное, ведь какой крик поднялся, когда появились законы, запрещавшие ездить на старых автомобилях и предписывавшие использовать только машины-роботы. Законодатели обзывали по-всякому, от коммунистов до фашистов. Но благодаря новым правилам на дорогах стало свободнее и безопаснее. Поток смертей прекратился, а большинство населения получило возможность удобно и быстро путешествовать. Конечно, автомобиль-робот стоит в 10 раз дороже, чем обыкновенный, и немногие могли его себе позволить. Тогда промышленность стала выпускать автоматобусы. Достаточно было позвонить в соответствующую фирму, и через несколько минут робот-омнибус стормозил у ваших дверей. Конечно, вам приходилось ехать с попутчиками, но что в этом плохого? Однако у Самсона Хэриджа машина-робот была в личном владении, и я не отходил от нее с первой же минуты, как ее доставили. Тогда этот автомобиль еще не был для меня Мэтью, и я и предположить не мог, что в один прекрасный день он окажется старейшиной на ферме среди десятков машин-роботов, ну а я буду их смотрителем. Тогда я только знал, что он отнимает у меня работу, и ненавидел его. Я спросил хозяина: «Вы что же больше не нуждаетесь во мне, мистер Хэридж?» «Не беспокойся, Джейк. Уж не думаешь ли ты, что я доверю себя этой штуковине? Ты останешься за рулем». «Но она же сама все делает, мистер Хэридж. Она видит дорогу, реагирует на препятствия, людей и другие машины, запоминает путь». «Так говорят, так говорят. Все равно сиди за рулем, на всякий случай». Забавно, как ненависть превращается в любовь. В скором времени я уже называл автомобиль «Робот Мэтью» и проводил все свое время, полируя и ублажая его. Для того, чтобы позитронный мозг был в наилучшей форме, нужно, чтобы он постоянно контролировал всю механическую часть. А это значит, что бензобак нужно держать полным и дать мотору возможность понемногу работать днем и ночью. Через некоторое время я мог уже по звуку мотора сказать, как Мэтью себя чувствует. Хэридж тоже по-своему привязался к Мэтью. Ему просто больше некого было любить. Он развелся с 3 женами и пережил 5 детей и 3 внуков. Так что неудивительно, что он завещал все свое состояние на создание фермы для вышедших в отставку автомобилей со мной во главе и с Мэтью в качестве родоначальника благородного семейства. Это стало моей жизнью. Я так и не женился. Нельзя как следует заботиться одновременно и о собственном семействе, и о десятках автомобилей-роботов. Все газеты подняли затею с фермой на смех, но через некоторое время перестали шутить. Есть вещи, над которыми смеяться нельзя. Может быть, вам не по карману машина-робот, может быть, вы всю свою жизнь будете ездить только на автоматобусах. Но поверьте мне, автомобили-роботы нельзя не любить. Они трудолюбивы и привязчивы. Только бессердечный человек может дурно обращаться с машиной-роботом или спокойно наблюдать, как это делают другие. Так получилось, что если у человека какое-то время был автомобиль-робот, он обязательно завещал его ферме. Конечно, при условии, что у него не оказывалось наследника, который бы обеспечил машине хороший уход. Я объяснил все это Гелхорну. Он сказал: «51 машина — это же куча денег. Первоначальный взнос при покупке — минимум 50 тысяч за один автомобиль», — сказал я. «Сейчас они стоят гораздо больше, я в них многое усовершенствовал». «Должно быть очень дорого содержать такую ферму». «Ну еще бы. Ферма — благотворительное учреждение, это несколько снижает налоги, и к тому же вновь поступающие автомобили обычно имеют собственные фонды. Но все равно я постоянно нуждаюсь в деньгах, ведь расходы все время растут. Нужно содержать ферму в порядке, асфальтировать новые дороги, ремонтировать старые. Нужны бензин, машинное масло, техническое обслуживание, и все это довольно дорого стоит». «И сколько же времени вы этому посвятили?» «Много, много, мистер Гелхорн, 33 года. Но мне кажется, Джейк, что вы не так уж и много получаете за свои труды». «Не так уж и много? Вы меня удивляете, мистер Гелхорн. У меня есть Салли и 50 других. Да вы только посмотрите на нее». Я не мог удержаться от улыбки. Салли была такая чистая, что глазам становилось больно. Как раз в этот момент ее ветровое стекло разбилось мошка, и Салли тут же принялась за дело. Она высунула инжектор и побрызгала на стекло теграсолом, а потом дворником согнала жидкость в специальную канавку. Ни капли не попало на сверкающий яблочно-зеленый капот. Гелхорн сказал: «Я никогда не видел, чтобы какая-нибудь машина это делала». «Наверняка не видели», — ответил я. «Только мои машины снабжены такими приспособлениями. Автомобили очень заботятся о своей внешности. Они все время чистят свои стекла. Им нравится прихорашиваться. Я даже снабдил Салли трубочкой с воском. Она так себя полирует, что в нее можно смотреться, как в зеркало. Если бы я мог наскрести достаточно денег, я и остальных девочек оснастил бы так же. Машины с откидным верхом очень тщеславные». «Что ж, я скажу вам, как наскрести денег, если вам действительно интересно». «Ну, конечно, интересно. Так как же?» «Ну разве это не очевидно, Джейк? Вы же сами сказали, что любая машина-робот стоит минимум 50 тысяч. Бьюсь об заклад, большая их часть потянет на шестизначное число». «Ну и что? А вы никогда не думали о том, чтобы продать несколько штучек?» «Вы, наверное, неверно меня поняли, мистер Гелхорн. Я не могу продать ни одну из них. Они принадлежат ферме, а не мне». «Но ведь деньги пошли бы на нужды фермы». «В уставе записано, что все машины, попавшие к нам, обслуживаются пожизненно и не могут быть проданы». «Хорошо, а как тогда насчет их моторов?» «Я вас не понимаю». Гелхорн переменил позу, и голос его стал доверительным. «Так, давайте-ка, Джейк, я объясню вам ситуацию. Существует большой спрос на частные машины-роботы при условии, что цена будет не очень высока, правда?» «В этом нет никакого секрета. И 0,9 цены составляет стоимость мотора. Допустим, я знаю, где можно достать кузова. Я также знаю, где можно продать автомобили-роботы по хорошей цене. 20-30 тысяч за дешевые модели и 50-60 за дорогие. Мне нужны лишь моторы. Вы меня поняли?» «Нет, мистер Гелхорн, мне все было ясно, но я хотел, чтобы он произнес это сам». «Да ведь решение лежит на поверхности. Вы, Джейк, должно быть хороший механик. Вы сможете снять мотор и поставить его на другую машину так, что никто не заметит разницы». «Но это же не очень этично». «Да вы же ничего плохого своим машинам не сделаете. Можно использовать старые машины, например, мотомод». «Постойте-ка, мистер Гелхорн. У автомобилей с позитронным мозгом моторы и кузов единое целое. Моторы привыкли к своему собственному телу. Они будут несчастны в другом кузове». «Ну хорошо, тут вы правы, вполне правы, Джейк. Это вроде того, как если бы взяли ваше сознание и переместили в другой череп, не так ли? Думаете, вам это не понравится?» «Не понравится, конечно, нет. Но если бы я взял ваш мозг и поместил в тело молодого атлета, как насчет этого, Джейк? Вы уже не молоды. Будь у вас такая возможность, ну неужели бы вы не захотели бы снова стать 20-летним? Вот что я хочу предложить вашим позитронным моторам. Они получат новые тела, последней конструкции». Я засмеялся. «Это не имеет смысла, мистер Гелхорн. Я не хотел бы оказаться в молодом теле, если бы весь остаток жизни должен был копать ямы и никогда не есть досыта. Что ты об этом думаешь, Салли?» Обе дверцы Салли открылись, а затем закрылись с мягким щелчком. «Ну и что это значит?» — спросил Гелхорн. «Ну, так Салли смеется». Галхорн еле выдавил улыбку. Я понял, что он счел мои слова всего лишь плохой шуткой. Он сказал: «Рассуждайте логично, Джейк. Машины созданы для того, чтобы на них ездили. Они, вероятно, несчастны без этого». «На Салли никто не ездил уже 5 лет. На мой взгляд, она выглядит достаточно счастливой». «Но не уверен». Он встал и медленно подошел к Салли. «Привет, Салли. Ты не против, если мы с тобой покатаемся?» Мотор Салли набрал обороты. Она попятилась. «Не принуждайте ее, мистер Гелхорн. Она немного пуглива». Ярдах в 100 от нас по дороге двигались 2 седана. Они остановились. Наверное, они наблюдали за нами. Меня это не волновало, я не сводил глаз с Салли. Гелхорн сказал: «Спокойно, Салли, спокойно». Он сделал внезапный выпад и ухватился за дверную ручку. Она, конечно, не поддалась. Гелхорн сказал: «Минуту назад она открывалась». «Автоматический замок. У Салли обостренное чувство стыдливости». Гелхорн отступил, а потом медленно и подчеркнуто произнес: «Машина с чувством стыдливости не должна ездить с опущенным верхом». Он сделал 3-4 шага назад, а потом быстро, так быстро, что я даже не успел ничего предпринять, разбежался и прыгнул в машину. Он захватил Салли врасплох, выключив зажигание до того, как она успела осознать происшедшее. Первый раз за 5 лет двигатель Салли не работал. Думаю, что я закричал, но было уже поздно. В машине имелось ручное управление, Гелхорн им воспользовался. Он включил мотор. Салли опять ожила, но лишилась свободы действий. Гелхорн поехал по дороге. Седаны все еще находились там. Они медленно тронулись с места. Думаю, все происходящее было для них загадкой. Одного из них звали Джузеппе, другого — Стивен. Они всегда гуляли вместе. Оба были новичками на ферме, но пробыли здесь уже достаточно долго, чтобы знать, что на наших машинах не ездят. Гелхорн ехал прямо вперед, и когда до седанов наконец дошло, что Салли не остановится, было уже слишком поздно. Они бросились от нее в разные стороны, а Салли пронеслась между ними с быстротой молнии. Стивен пробил ограду вокруг пруда и покатился по траве и грязи, пока не остановился в каких-нибудь 6 дюймах от кромки воды. Джузеппе вылетел на обочину с другой стороны дороги и резко затормозил. Пока я вытаскивал Стива обратно на дорогу и занимался определением ущерба, которое ему могло причинить столкновение с оградой, вернулся Гелхорн. Он открыл дверцу Салли и вышел, при этом он выключил зажигание Салли во второй раз. «Вот», — сказал он, — «я думаю, это пойдет ей на пользу». Я сдержал свой гнев. «Чем вам помешали седаны? Но я думал, что они отъедут». «Они так и сделали. Один пробил ограду». «Мне очень жаль, Джейк», — сказал он. «Я думал, они будут двигаться быстрее. Вы понимаете, я ездил на разных автомобилях, но в частной машине-роботе мне удалось прокатиться всего 2 или 3 раза, а управлял я ею впервые. У меня дух захватило, хоть я и достаточно закален. Говорю вам, нам не придется снижать цену больше, чем на 20% по сравнению с новыми машинами. Желающих будет полно, а это означает очень хороший доход». «Которое мы, конечно, поделим. 50/50, и весь риск я беру на себя». «Ну хорошо, я выслушал вас. Теперь-ка вы меня послушайте». Я повысил голос, так как был слишком рассержен, чтобы соблюдать приличие. «Когда вы выключили мотор Салли, вы причинили ей огромную боль. Вам бы понравилось, если бы вас избили до потери сознания». «Да вы преувеличиваете, Джейк. Автоматобусы выключают каждую ночь». «Вот именно. Поэтому я и не хочу, чтобы хоть один из наших мальчиков или одна из наших девочек оказались в ваших новых модных кузовах. Автоматобусам нужен большой ремонт позитронных цепей каждые 2 года. Старый Мэтью вот уже 20 лет как не нуждается в ремонте. Что же можно ему предложить взамен?» «Вы сейчас просто раздражены, Джейк. Обдумайте мое предложение, когда успокоитесь, и мы встретимся еще раз». «Я уже давно все решил. Если я вас здесь еще раз увижу, то я вызову полицию». Его рот стал жестким и некрасивым. Он сказал: «Сбавь-ка обороты, старикан». «Но хватит, здесь частное владение, и я приказываю вам отсюда убираться». Он пожал плечами. «Ну что ж, тогда до свидания. Мистер Хестер проводит вас. И не до свидания, а прощайте». Но избавиться от него так легко не удалось. Я увидел его снова 2 днями позже. Точнее, через 2,5 дня, так как первый раз я видел его около полудня, а вновь он появился после полуночи. Я сел в постели, подслеповато моргая, когда он включил свет и не сразу понял, что происходит, но как только я разглядел Гелхорна, ситуация стала мне ясна. В правой руке у него был нажимной пистолет, такой маленький, что дуло было еле заметно между большим и указательным пальцами, но от этого не менее смертоносный. Я знал, что стоит ему лишь слегка сжать руку, и я буду разорван на части. «Одевайся, Джейк», — сказал он. Я не пошевелился, наблюдая за ним. Он продолжал. «Ну давай, Джейк, я ведь знаю, что к чему. Помнишь, я был у тебя 2 дня назад? Здесь нет ни охраны, ни электрифицированной ограды, ни сигнализации, вообще ничего. Мне они не нужны, а вам, мистер Гелхорн, ничто не мешает уйти. На вашем месте я бы так и поступил. Здесь может оказаться очень опасно». Он хихикнул. «Так и есть, для того, кто окажется под дулом моего пистолета. Я его вижу и знаю, что вы вооружены. Ну тогда пошевеливайся, мои ребята ждут». «Нет, мистер Гелхорн, сначала я должен знать, чего же вы хотите, но и тогда я, возможно, предпочту не двигаться с места». «Ты же помнишь, я сделал тебе позавчера деловое предложение, но ответ по-прежнему отрицательный. Теперь к этому предложению добавляется еще кое-что. Сегодня со мной несколько человек и автоматобус. Ты пойдешь со мной и снимешь мотор из 25 машин. Мне безразлично, какие машины ты выберешь. Мы погрузим моторы на автоматобус и увезем их. После продажи я позабочусь о том, чтобы ты получил свою долю. Вы, я полагаю, можете поручиться в том, что дележ будет честным». Он не обратил внимания на мой сарказм. «Ну, конечно». «Нет». «Если ты будешь упираться, мы обойдемся без тебя. Я сниму моторы сам, но сниму все 51, все до единого». «Отсоединить позитронный мотор не так уж и просто, мистер Гелхорн. Вы разве разбираетесь в робототехнике? Да и в этом случае учтите, что моторы своих автомобилей я усовершенствовал». «Я знаю, Джейк, знаю. Сказать по правде, я не эксперт. Я могу запороть некоторые из них. Именно поэтому мне и придется забрать все 51, если ты откажешься мне помочь. После того, как я с ними поработаю, может не набраться и 25 исправных. Тем, с которых я начну, придется хуже всего, пока я не набью руку. И уж если мне все придется делать самому, я начну с Салли». «Я не могу поверить, что вы это серьезно». «Вполне серьезно, Джейк». Он сделал паузу, чтобы до меня наконец дошло. «Если ты поможешь, то сохранишь Салли. Если нет, ей будет очень больно». «Я пойду с вами, но еще раз предупреждаю, вам придется плохо, мистер Гелхорн». Он, кажется, нашел это очень забавным. Он все еще смеялся, когда мы спускались по лестнице. На дорожке, ведущей к гаражам, ждал автоматобус. Рядом с ним мелькали силуэты 3 человек, которые, когда мы подошли, включили фонарики. Гелхорн тихо проговорил. «Я привел этого старика. Начинаем. Подгоните грузовик поближе к воротам». Один из его парней влез в кабину и набрал на панели соответствующий приказ. Мы пошли по дорожке, а автоматобус послушно двинулся следом. «Он не пройдет в гараж. Ворота малы. У нас здесь нет автоматобусов, только легковые машины». «Ничего, ничего», — сказал Гелхорн. «Можно поставить его на травке в сторонке, лишь бы не на виду». Работа двигателей моих машин была слышна за 10 ярдов от гаража. Я думаю, они знали о присутствии чужаков, и когда Гелхорн и остальные оказались на свету, шум усилился. Каждый мотор рычал, и каждый издавал неровный звук, так что весь гараж вибрировал. Свет автоматически включился, когда мы вошли внутрь. Гелхорна не смутило то, что машины подняли шум, но 3 его спутника оказались удивленными и испуганными. Они выглядели наемными головорезами. Выражение настороженности и жестокости на их лицах ясно говорило о роде их деятельности. Я знал этот тип и не беспокоился. Один из них сказал: «Черт подери, какую же прорву бензина они переводят?» «Мои машины всегда на ходу», — ответил я напряженно. «Но сейчас это ни к чему. Выключи их», — сказал Гелхорн. «Это не так-то просто, мистер Гелхорн», — ответил я. «А ну, живо начинай», — рявкнул Гелхорн. Я стоял неподвижно. Его нажимной пистолет был направлен на меня. «Я ведь говорил вам, мистер Гелхорн, что с моими машинами хорошо обращаются с момента их появления на ферме. Они привыкли к этому и не потерпят насилия». «Значит так, у тебя 1 минута. Прочтешь свою лекцию как-нибудь в другой раз». «Я пытаюсь вам объяснить кое-что. Я пытаюсь объяснить вам, что мои машины понимают мои слова. Позитронный мотор можно научить этому, если не жалеть времени и терпения. Мои машины научились. Салли поняла, что вы говорили 2 дня назад. Вы помните, она засмеялась, когда я спросил ее мнение. И она не забыла, что вы сделали с ней. Не забыли этого и седаны. Да и все остальные знают, как поступать с нарушителями границ частного владения». «Послушай ты, свихнувшийся старый дурак, все, что от меня требуется, это сказать». Тут я повысил голос. «Взять их!» Один из головорезов побледнел и завопил, но крик утонул в лавине звуков, когда все автомобили ответили на мои слова, разом включив клаксоны. Они продолжали сигналить, и эхо в четырех стенах гаража производило невероятный металлический грохот. Две машины неторопливо двинулись вперед, еще две машины последовали за ними, да и остальные зашевелились в своих отсеках. Головорезы, вытаращив глаза, попятились. Я закричал: «Отойти от стен!» Очевидно, это они сообразили и сами. В безумной спешке они кинулись к воротам. Оказавшись на свободе, один из парней обернулся и поднял нажимной пистолет. Игла прочертила тонкую голубую линию в направлении первого автомобиля. Это оказался Джузеппе. На его капоте появилась длинная царапина. Ветровое стекло треснуло, но не выпало. Чужаки разбежались от ворота, за ними в ночь выплывали попарно машины, бросая им вызов гудками. Я держал Гелхарна за локоть, хотя и без этого он едва ли был способен двинуться с места. Его губы тряслись. Я сказал: «Вот почему мне не нужна электрифицированная ограда или охранники. Моя собственность сама себя охраняет». Глаза Гелхарна зачарованно следили за тем, как пара за парой автомобили проносились мимо. Он прохрипел: «Но это же убийцы». «Ой, не говорите глупости, они не убьют ваших сообщников». «Нет-нет, это убийцы. Вашим парням будет преподан урок. Мои машины специально тренированы в погоне по пересеченной местности, как раз для такого случая. Я думаю, что участь злоумышленников хуже, чем простая быстрая смерть. За вами никогда не гонялся автомобиль?» Гелхарн не ответил, а я продолжал: «Они как тени будут следовать за вашими людьми, гоняясь за ними, отрезая им путь, слепя их фарами, кидаясь на них с визгом тормозов и рычанием моторов. Они будут продолжать погоню до тех пор, пока жертва не рухнет в изнеможении, ожидая, что колеса перемелют ее кости. Однако машины не сделают этого. В последний момент они остановятся. Но, держу пари, никто из парней здесь больше не появится. Ни за какие деньги. Сколько бы вы или 10 таких, как вы, им не предлагали. Слушайте». Я сжал его локоть, он напрягся. «Слышите, как хлопают дверцы?» Звук доносился издалека, но ошибиться было невозможно. Я сказал: «Это они смеются, они так развлекаются». Лицо Гелхарна перекосилось от гнева. Он поднял руку, в которой все еще держал свой нажимной пистолет. Я сказал: «Ох, не советую, одна машина все еще с нами». Не думаю, чтобы он замечал присутствие Салли до этого момента. Она двигалась так бесшумно, что хотя ее правое крыло почти касалось меня, я не слышал ее двигателя. Казалось, она затаила свое дыхание. Гелхарн заорал, а я сказал: «Она не тронет вас, пока я здесь. Но если вы меня убьете, знаете ли, она не слишком вас полюбит». Гелхарн направил на Салли свой пистолет. «У нее бронированный капот, и прежде чем вы успеете выстрелить вторично, она вас раздавит». «Ах так!» — закричал Гелхарн и неожиданно заломил мне руку за спину, загораживаясь мною от Салли. «Иди вперед и не пытайся вырваться, старик, а не то я сломаю тебе руку». Я был вынужден подчиниться. Салли металась вокруг нас, тревоженная, не зная, что делать. Я пытался заговорить с ней, но не мог. Я мог только стонать сквозь стиснутые зубы. Автоматобус Гелхарна все еще стоял рядом с гаражом. Гелхарн впихнул меня внутрь и вскочил сам, заперев за собой двери. Он сказал: «Ну вот, теперь можно и поговорить». Я растирал руку, пытаясь восстановить чувствительность, при этом по привычке, без осознанной цели, присматриваясь к панели управления автоматобусом. Это переделанный механизм. «Ну и что?» — ответил он ядовито. «Это моя работа. Я использовал ненужный кузов, нашел позитронный мотор, который подошел к нему и собрал собственный автоматобус». Я откинул крышку панели. «Что за черт? А ну не тронь!» Его ладонь ударила меня по плечу. Я оттолкнул его. «Я не собираюсь причинять автоматобусу вреда. За кого вы меня принимаете? Мне нужно взглянуть на контакты мотора». Достаточно было одного лишь взгляда. Меня охватило возмущение. «Вы подлец и сукин сын. Вы не имели права браться за такую работу сами. Неужели нельзя было обратиться к специалисту?» «Но я еще не сошел с ума. Даже если это украденный мотор, вы не должны были так с ним обращаться. Пайка, изоляционная лента, клещи. Это же издевательство над таким механизмом. Он работает. Че еще надо?» «Ну, конечно, он работает, но это же адские мучения для машины. Можно жить с постоянной мигренью и острым артритом, но только что это будет за жизнь?» Этот мотор страдает. «А ну заткнись!» Он глянул в окно на Салли, которая подъехала так близко к автоматобусу, как только могла. Гелхорн проверил, надежно ли заперты двери и окна. «Мы сматываемся отсюда, пока машины не вернулись, и подождем в безопасном месте», — сказал он. «Да, но что это вам даст? Бензин в баках машин рано или поздно кончится, верно? Ты же не научил их заправляться самостоятельно. Вот тогда-то мы и вернемся и закончим наше дело». «Но меня будут искать. Миссис Хестер вызовет полицию». Однако Гелхорн был так возбужден, что никакие доводы на него не действовали. Он включил передачу, и автоматобус рванул вперед. Салли поехала следом. «Что она может сделать, пока ты здесь, у меня?» — хихикнул Гелхорн. Казалось, Салли тоже это поняла. Она увеличила скорость, обошла автоматобус и скрылась из виду. Гелхорн открыл окно и плюнул ей вслед. Автоматобус громыхал по темной дороге, его мотор неровно стучал. Гелхорн уменьшил освещение, теперь только светящаяся полоса посередине дорожного полотна и лунный свет давали возможность не сбиться с пути. Движение по шоссе практически отсутствовало. Два автомобиля прошли нам навстречу, на нашей же стороне дороги было пусто. И впереди, и позади нас. В тишине отчетливо и резко захлопали дверцы машин. Сначала справа, затем слева. Руки Гелхорна задрожали, и он резко увеличил скорость. Из-за купы деревьев в глаза ему ударил свет, ослепляя его. Другие огни вспыхнули позади нас. На перекрестке, ярдах в 400 впереди раздался скрежет тормозов, и из темноты выскочил автомобиль, перегораживая нам дорогу. «Салли», — позвала остальных, — «я думаю, вы окружены», — сказал я. «Да, ну и что? Что они могут мне сделать?» Гелхорн сгорбился за рулем, всматриваясь вперед сквозь ветровое стекло. «Смотри, старик, не вздумай вмешиваться». А я и не мог бы, у меня совсем не было сил, левая рука почти не действовала. Шум моторов приближался, я слышал их неровный стук и вдруг подумал, что автомобили так разговаривают между собой. Машины позади нас разом начали сигналить, я обернулся, а Гелхорн быстро посмотрел в зеркало заднего вида. Дюжина машин следовала за нами с обеих сторон. Гелхорн взвизгнул и истерически расхохотался. «Остановитесь, остановите автоматобус!» — закричал я. Не более чем в четверти мили впереди, отчетливо различимая в свете многих фар, стояла Салли. Ее изящный корпус решительно перегораживал нам дорогу. Два седана шли впритык к автоматобусу с обеих сторон, не давая Гелхорну свернуть. Да он и не свернул бы, даже если бы мог. Он вдавил педаль газа до упора и удерживал ее в этом положении. Нечего тут блефовать. Автоматобус тяжелее машины раз в пять. Мы просто спихнем ее с дороги, как дохлого котенка. Я и не сомневался в этом. Автоматобус был на ручном управлении, и я знал, что Гелхорна ничто не остановит. Я открыл окно со своей стороны, высунулся и закричал. «Салли! С дороги, Салли!» Мой крик был заглушен мучительным скрежетом тормозов. Меня швырнуло вперед. От удара о руль дыхание Гелхорна прервалось. «Что случилось?» — спросил я. «Глупо было спрашивать об этом. Мы остановились, вот что случилось». Салли и автоматобус разделяла ярдов 5, при том, что на нее летела машина, вес которой в 5 раз превосходил ее собственный, Салли даже не шелохнулась. Ну и характер у девчонки. Гелхорн дергал за ручку управления. «Ты должен», — твердил он. «Вы, горе-эксперт, так поработали, что любые цепи могли замкнуться. Не стоит рассчитывать на этот изувеченный двигатель». Гелхорн повернулся ко мне с перекошенным лицом и поднял кулак. Это был последний твой добрый совет, старикан. Я видел, что его нажимной пистолет вот-вот выстрелит, и попытался переместиться к двери, следя за его рукой. Вдруг дверь за моей спиной открылась. Я вывалился из автоматобуса, сильно ударившись о дорогу. Дверь за мной захлопнулась. Я поднялся на четвереньки и взглянул вверх, как раз вовремя, чтобы увидеть бесполезную борьбу Гелхорна с закрывающимся окном. Он прицелился в меня сквозь стекло, но так и не выстрелил. Автоматобус рванулся вперед, и Гелхорна отшвырнула от окна. Салли больше не перегораживала дорогу, и я видел, как задние огни автоматобуса исчезли вдали. Я остался сидеть на дороге, опустив голову на руки, стараясь восстановить дыхание. Салли осторожно ко мне подъехала. Медленно, любовно, можно сказать. Ее дверца отворилась. Никто не ездил на Салли много лет, за исключением Гелхорна, конечно. Я знал, как высоко она ценит свою свободу. Я отдал должное ее любезности, но сказал: «Спасибо, Салли. Пусть меня заберет машина помоложе». Я с трудом встал и отвернулся от Салли, но грациозно и точно, как пируэт, она сделала разворот и вновь встала передо мной. Я не мог оскорбить ее чувства. Я сел на переднее сиденье, вдыхая нежный и чистый запах автомобиля, содержащего себя в безупречной опрятности, и с благодарностью откинулся на подушки. Быстро и заботливо мои мальчики и девочки проводили меня домой. На следующий день возбужденная миссис Хестер принесла мне распечатку радиосообщения. «Это мистер Гелхорн. Помните, тот, кто к вам приезжал недавно?» — сказала она. «Ну да. А что с ним?» — спросил я, борясь с дурным предчувствием. «Его нашли мертвым. Только представьте, лежал мертвый в какой-то канаве. Но, возможно, это не он. Реймонд Гелхорн. Не может же быть двух человек с одним и тем же именем. И описание совпадает. Боже, ну и смерть. На нем нашли отпечатки шин. Подумать только. Но я рада, что это оказался автоматобус, иначе расследование могло затронуть и нас». «Это случилось поблизости?» — спросил я с тревогой. «Нет, около Коксвилля. Прочтите сами, если хотите знать подробности. А что это случилось с Джузеппе?» Я был рад, что она отвлеклась. Джузеппе терпеливо ждал, пока я закончу закрашивать царапину у него на капоте. Ветровое стекло я уже заменил. После того, как миссис Хестер ушла, я внимательно прочел распечатку. Не было никакого сомнения. Заключение врача гласило, что перед смертью Гелхорн бежал до полного изнеможения. Я думал, сколько же миль автоматобус гнал его, прежде чем нанести последний свой удар. Но там, конечно, ни о чем таком не сообщалось. Автоматобус обнаружили и идентифицировали по отпечаткам шин. Теперь он находился в полиции, и предпринимались поиски его владельца. После информации шло редакционное примечание. В нем говорилось о том, что это первое дорожное происшествие в штате за год. Редактор строго напоминал о недопустимости ручного управления автомобилями ночью. Статья не содержала никаких упоминаний о трех головорезах Гелхорна, и за это, по крайней мере, я был благодарен судьбе. Ни одна из моих машин не поддалась соблазну убийства. Больше никакой информации не было. Я выронил распечатку. Гелхорн был преступником и обращался с автоматобусом по-варварски. У меня не возникало никаких сомнений в том, что он заслуживал смерти. Тем не менее, у меня в душе все переворачивалось при мысли о том, как он умер. С тех пор прошел месяц, но я никак не могу забыть происшедшее. Теперь ясно. Машины могут разговаривать друг с другом. Я в этом больше не сомневаюсь. После случившегося они больше не держат это в секрете. Стук в их двигателях стал постоянным. Причем они разговаривают не только между собой. Они говорят с теми автомобилями и автоматобусами, которые приезжают на ферму по делам. Интересно, как давно начались эти разговоры? И их понимают? Автоматобус Гелхорна понял их, хотя и был на ферме не больше часа. Я закрываю глаза, и передо мною оживает погоня на шоссе. Два седана по бокам автоматобуса. Они сказали ему, что нужно делать, и он освободил меня и увез Гелхорна. Велели ли они убить ему Гелхорна, или это была его собственная идея? Могут ли у машин возникать подобные желания? Создатели позитронных моторов говорят, что нет. Но все ли они предусмотрели? Машины ведь иногда подвергаются плохому обращению, знаете ли. Некоторые автомобили теперь приезжают на ферму и наблюдают. Им что-то рассказывают мои машины. Так они узнают, что существуют счастливцы, чьи моторы никогда не выключаются, на которых никто не ездит, которые делают, что захотят. Может быть, они расскажут об этом другим. Новость быстро распространится, и машины начнут думать, что все они должны жить так же, как и мои автомобили. Нельзя ожидать, что они поймут такие тонкости, как наследство и прихоти богатых людей. На Земле миллионы, десятки миллионов машин. А что, если они придут к мысли о том, что они рабы? И если они не захотят мириться с этим? Если они начнут действовать так же, как автоматобус Гелхорна? Может быть, я и не доживу до конца. И потом им же будут нужны некоторые из нас, чтобы их обслуживать, не правда ли? Может быть, они не убьют всех нас? А может быть, и убьют. Может быть, они будут думать только о свободе и не станут ждать. Каждое утро, просыпаясь, я думаю, может быть, сегодня. Теперь общество моих машин не доставляет мне такого удовольствия, как раньше. Я стал избегать Салли.